Роберт Хайлайн. Шестая колонна посвящается Джону С. Эрвину. «Черт возьми, что здесь творится?» — громко спросил Уайти Артмор. Никто не обратил внимания ни на его слова, ни на само появление. «Заткнитесь, мы слушаем», — сказал человек, сидевший у телеприемника, и увеличил громкость. По комнате разнесся голос диктора. «Вашингтон полностью уничтожен. Еще до тех пор, как его успело покинуть правительство. Манхэттен лежит в руинах. И теперь...» Раздался щелчок. Человек выключил приемник и сказал. «Вот и все. Соединенным Штатам крышка». И добавил. «Сигареты у кого-нибудь есть?» Не получив ответа, он протолкался через кучу людей, столпившихся у приемника, подошел к столу, вокруг которого застыло, упершись грудью о стол с десяток фигур, и принялся шарить у них по карманам. Это было непросто. Трупное окоченение уже началось. Но в конце концов он нашел полупустую пачку, достал сигарету и закурил. «Кто-нибудь, ответьте мне!» — потребовал Андер. «Что здесь произошло?» Человек с сигаретой оглядел его с ног до головы. «Вы кто такой?» «Майор Артмор, разведка. А вы кто такой?» «Полковник Хелхун, исследовательский отдел». «Очень хорошо, полковник. У меня срочный приказ для вашего командира. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы кто-нибудь доложил ему, что я здесь и проводил меня». В голосе его звучало плохо скрытое раздражение. Хелхун покачал головой. «Не могу. Он мертв». Казалось, это сообщение доставило ему какое-то извращенное удовольствие. «Что?» «Ну да, мертв. И другие тоже. Перед вами, мой дорогой майор, все, что осталось от личного состава цитадели. Точнее говоря, раз уж это что-то вроде официального рапорта от лаборатории специальных исследований Министерства обороны». Он криво улыбнулся, окинув взглядом горстку людей, стоявших в комнате. Артмору понадобилось несколько секунд, чтобы освоиться с неожиданным поворотом событий, потом он спросил. «Паназиаты?» «Нет, не паназиаты. Насколько мне известно, противник о существовании цитадели не подозревает. Нет, это мы сами устроили. Один эксперимент прошел слишком удачно. Доктор Ледбеттер занимался поисками средства...» «Это не важно, полковник. К кому тебе перешло командование?» «Я должен передать приказ». «Командование? Вы имеете в виду военное командование?» «Помилуйте, мы еще не успели с этим разобраться. Минутку». Он обвел глазами комнату. «Из тех, кто здесь старший по званию, я. А больше никого не осталось. Похоже, теперь я командир». «Строевых офицеров у вас нет?» «Нет, только специалисты. Значит, я и есть командир. Можете докладывать». Артмор оглядел полдюжины людей, стоявших в комнате. Они с вялым интересом следили за разговором. Как сказать им то, что он должен передать? Положение изменилось. Может быть, теперь приказ не стоит передавать вообще? «Мне было приказано», — произнес он, тщательно подбирая слова, «сообщить вашему генералу, что он выведен из подчинения вышестоящему командованию. Ему предписано принимать решения самостоятельно и продолжать боевые действия против сил вторжения по собственному усмотрению. Видите ли, — продолжал он, — когда я 12 часов назад покидал Вашингтон, мы уже знали, что разбиты. Кроме интеллектуальных ресурсов, собранных в цитадели, у нас не осталось почти никаких резервов». «Понятно», — кивнул Кэлхун. «Несуществующее правительство послало приказ несуществующей лаборатории. 0 + 0 = 0. Все это было бы очень забавно, если бы только знать, когда смеяться». «Полковник». «Да». «Что вы намерены предпринять?» «Предпринять? А что тут можно предпринять, черт возьми? 6 человек против 400 миллионов. И он добавил. «Чтобы все было по форме, как полагается у военных, мне, наверное, надо бы отдать приказ об увольнении из армии Соединенных Штатов для всех оставшихся и расцеловать их на прощание, а самому совершить харакири. Вы что, не понимаете? Здесь все, что осталось от Соединенных Штатов. Да и это осталось только потому, что паназиаты нас не нашли. Ардмор облизнул губы. Я, очевидно, недостаточно ясно передал приказ. Вам приказано принять командование и продолжать боевые действия. Чем? Ардмор смерил Келхуна взглядом. Пожалуй, это решать не вам. Ввиду изменившейся обстановки, согласно уставу, я, как старший по званию строевой офицер, принимаю командование над этим подразделением армии Соединенных Штатов. Пауза продолжалась около 20 ударов сердца. Потом Келхун поднялся и сделал вид, что расправляет сутулые плечи. «Вы совершенно правы, сэр. Ждем ваших распоряжений». «Они ждут распоряжений», — подумал Ардмор. «Быстрее шевели мозгами, Ардмор, болван ты эдакий. Сам впутался в историю. Что теперь будешь делать?» «Конечно, Келхун был прав, когда спросил, чем. Но нельзя же спокойно стоять и смотреть, как у тебя на глазах разваливаются остатки армии. Надо им что-то сказать. И это должно прозвучать доходчиво, по крайней мере, достаточно хорошо, чтобы они держались, пока мне не придет в голову что-нибудь получше. Надо выиграть время, приятель. Мне кажется, нужно сначала выяснить ситуацию здесь. Полковник, будьте добры, соберите оставшийся личный состав. Ну, скажем, за этим большим столом. Так будет удобнее всего. Будет сделан, сэр. Услышав приказ, все подошли к столу. Грэхэм. И вы, как ваша фамилия? Томас, кажется. Вы двое. Перенесите куда-нибудь тело капитана МакАлистера. Положите его пока в коридоре. Все пришло в движение. Пока убирали труп, оставшиеся в живых размещались за столом, впечатление нереальности происходящего понемногу рассеивалось, и люди начали приходить в себя. Ардмор уже более уверенно обернулся к Келхуну. «Познакомьте меня, пожалуйста, с присутствующими. Я хочу знать, кто они и чем занимаются. Ну и, конечно, имена и фамилии». Горстка людей, численностью с небольшой патруль, жалкие остатки армии. Он ожидал найти здесь, в надежном, никому неизвестном подземном укрытии, в скалистых горах, самое блестящее созвездие научных талантов, какое только удавалось кому-нибудь собрать для решения очередной задачи. Даже после разгрома регулярной армии Соединенных Штатов были все основания надеяться, что 200 с лишним выдающихся ученых, спрятанные в тайном убежище, о самом существовании которого противник не догадывается, и обеспеченные всем современным научным оборудованием, сумеют изобрести и привести в действие какое-нибудь новое оружие, которое со временем позволит изгнать из страны паназиатов. Поэтому его и послали передать генералу, который командовал этой группой, приказ действовать самостоятельно, никому не подчиняясь. Но что могут сделать полдюжины людей? Да и какие полдюжины? Доктор Лоуэлл Келхун, например, математик, которого из-за войны вырвали из университетской жизни и произвели в полковники. Доктор Рэндалл Брукс, биолог и биохимик, получивший звание майора. Правда, на Ардмора он произвел хорошее впечатление, спокойный, сдержанный, по-видимому, сильным и уравновешенным характером. От него будет толк. К его советам надо прислушиваться. Роберта Уикли Ардмор окрестил про себя юнцом. Он был молод, и из-за своей щенячьей неуклюжести и растрепанной шевелюры выглядел еще моложе. Занимался он, как выяснилось, радиацией и смежными областями физики, слишком мудренными для неспециалиста. И судить о том, насколько хорошо он разбирается в своей науке, Ардмор не мог. Возможно, он и гений, хотя по виду этого не скажешь. Вот и все ученые. Оставалось еще трое срочников. Герман Шир, техник-сержант до войны, механик и слесарь-электроинструментальщик, взятый в армию из исследовательского отдела компании Edison Trust, где собирал точные приборы. О его специальности и квалификации свидетельствовали загорелые и сильные руки с тонкими пальцами. А глядя на его решительное лицо в глубоких морщинах и тяжелую челюсть, Ардмор решил, что такого человека хорошо иметь рядом в трудную минуту. Этот будет полезен. Эдвард Грэхэм, рядовой первого разряда, повар офицерской столовой. Тотальная война заставила его оставить профессию художника-оформителя и проявить свой другой талант – кулинарный. Арнор не мог себе представить, для чего он может пригодиться. Впрочем, готовить все равно кому-то придется. И, наконец, помощник Грэхэма, рядовой Джефф Томас. Никто не знал, кем он был раньше. «Он как-то забрел к нам», — объяснил Кэлхун. «Вот и пришлось считать его призванным и оставить здесь, чтобы не раскрывать нашего расположения». Знакомясь со своими новыми подчиненными, Ардмор все время напряженно думал о том, что же им сказать. Он знал, что сейчас требуется какой-нибудь старый трюк, несколько слов, которые взбодрили бы людей, как укол сильнодействующего лекарства, и подняли их угасающий боевой дух. Он верил в такие вещи, потому что сам до войны занимался рекламой, пока его не призвали. Вспомнив об этом, он подумал, стоит ли говорить, что он такой же непрофессионал, как и все остальные, и только случайно попал в строевые офицеры. Нет, это неразумно. Сейчас нужно, чтобы они полагались на него, как полагаются новобранцы на ветеранов. Томас был последний в списке, и Кэлхун умолк. «Это твой шанс, сынок. Смотри, не упусти его». И он им воспользовался. К счастью, длинных речей не потребовалось. «Мы должны будем продолжать выполнение нашего боевого задания в течение неопределенного времени. Я хочу напомнить вам, что мы несем ответственность не перед всем высшим командованием, которое погибло в Вашингтоне, а перед народом Соединенных Штатов, согласно Конституции». Конституцию никто не может взять в плен и уничтожить. Это не просто клочок бумаги, а обязательство, которое взял на себя весь американский народ. И только американский народ может освободить нас от этого обязательства. Так ли это на самом деле, он не знал, потому что не был юристом. Но он знал, что именно в это им сейчас нужно поверить. И он повернулся к Кэлхуну. «Полковник Кэлхун, теперь прошу вас привести меня к присяге в качестве командира этого подразделения армии Соединенных Штатов. Я думаю, всем нам следует сейчас подтвердить свою присягу», — добавил он, как будто эта мысль только что пришла ему в голову. В полупустой комнате глухо зазвучал хор голосов. «Я торжественно клянусь выполнить свой долг, соблюдать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех ее врагов внутренних и внешних. И да поможет мне Бог, и да поможет мне Бог!» Ардмор с удивлением обнаружил, что к концу этого представления, которое он сам же и устроил, у него по щекам потекли слезы. Он видел, что слезы показались и на глазах у Кэлхуна. Может быть, это все-таки было не просто представление? «Полковник Кэлхун, за вами, конечно, остается научное руководство. Вы теперь второй офицер по званию, но все административные обязанности я возьму на себя, чтобы они не мешали вашей исследовательской работе. Майор Брукс и капитан Уилки будут подчиняться вам. Шир. Да, сэр. Будете находиться в распоряжении полковника Кэлхуна. Если он не сможет полностью вас загрузить, я дам вам дополнительные поручения позже. Грэхэм. Да, сэр. Будете продолжать выполнять свои обязанности. Кроме того, вы назначаетесь ответственным за питание, снабжение и вообще за всю интендантскую часть. Подготовьте сегодня отчет о количестве пайков и состоянии скоропортящихся продуктов. Томас переходит в ваше подчинение, но в случае надобности любой из исследователей может вызвать его себе в помощь. Из-за этого может задержаться прием пищи, но тут ничего не поделаешь. Есть, сэр. Мы с вами и Томасом будем заниматься всем, что не имеет прямого отношения к исследовательской работе, а кроме этого помогать ученым, чем можем, когда нужно. Я подчеркиваю, полковник, что это относится и ко мне, — сказал он, обращаясь к Кэлхуну. Если вам понадобится лишняя пара рук, хоть и не квалифицированных, в любой момент приказываю обратиться ко мне. Хорошо, майор. Грэхэм, вам с Томасом придется убрать трупы во всем здании, пока они еще не тронулись. Скажем, завтра к вечеру. Поместите их в какую-нибудь ненужную комнату и загерметизируйте ее. Шир покажет вам, как... Он взглянул на часы. 2 часа. Когда у вас был обед? Сегодня... Сегодня обеда не было. Очень хорошо, Грэхэм. Приготовьте кофе и бутерброды и подайте сюда через 20 минут. Хорошо, сэр. «Шеф, на выход!» «Иду!» Когда они вышли, Ардмор снова повернулся к Келхуну. «А пока, полковник, давайте пойдем в лабораторию, откуда началась катастрофа. Я все еще хочу знать, что тут у вас случилось». Двое других ученых и Шир стояли в нерешительности, пока он кивком не пригласил их следовать за собой. «Вы говорите, что ничего особенного не произошло, ни взрыва, ни выброса газа. И все же они умерли». Они стояли около последней установки доктора Ледбеттера. Тело погибшего ученого все еще лежало там, где он упал. Ардмор отвел глаза и попытался понять устройство установки. Выглядела она не такой уж и сложной, но ничего знакомого ему не напоминало. Нет, ничего не было, только маленькое голубое пламя. Оно показалось на мгновение, и сразу после того, как Ледбеттер включил вон тот рубильник. Келхун осторожно показал на рубильник, стараясь до него не дотронуться. Обычный пружинный самовыключающийся рубильник, сейчас он был выключен. Я внезапно почувствовал головокружение, когда оно прошло. Я увидел, что Ледбеттер упал, и подошел к нему, но уже ничего не мог сделать. Он был мертв, хотя никаких повреждений на теле не было. «А я потерял сознание», — вмешался Уикли. «Может быть, и я бы не остался в живых, если бы Шир не сделал мне искусственное дыхание». «Вы были здесь?» — спросил Адмур. «Нет, в радиационной лаборатории, в другом конце здания. Мой руководитель погиб». Адмор нахмурился и подвинул к себе стул, стоявший у стены. Не успел он сесть, как какая-то маленькая серая тень стремительно пробежала по полу и скрылась за открытой дверью. «Крыса!» — подумал он и хотел продолжать расспросы. Но доктор Брукс в изумлении посмотрел ей вслед и выбежал за дверь со словами. «Подождите минуту, я сейчас!» «Не понимаю, что с ним такое», — сказал Адмор, никому не обращаясь. «Может быть, напряжение, вызванное последними событиями, оказалось чрезмерным даже для сдержанного биолога?» Меньше чем через минуту Брукс вернулся так неожиданно, как и выскочил из комнаты. Задыхаясь от быстрого бега, он с трудом выговорил. «Майор Адмор, доктор Келхун, джентльмены!» Он остановился и перевел дыхание. «Мои беглые мыши живы!» «Да, ну и что?» «Неужели вы не понимаете, это крайне важный факт, может быть, даже решающий?» «Ни одно животное в биологической лаборатории не пострадало. Неужели вы не понимаете?» «Да, но...» «Ах, вот что! Кажется, я...» «Значит, крыса осталась жива, и ваши мыши не пострадали, а люди, которые были рядом, погибли?» «Конечно, конечно!» — радостно подтвердил Брукс. «Нечто такое, что запросто убивает 200 людей сквозь скалу и металл, но не трогает мышей и им подобных?» «Никогда не слышал о силе, которая могла бы убить человека и оставить в живых мышь!» Ардмор кивнул в сторону установки. «Похоже, эта штука может оказаться нам полезной, Келхун!» «Может, — согласился Келхун, — если только мы научимся ей управлять!» «А у вас есть на этот счет сомнения?» «Ну, мы ведь не знаем, как она убивает, не имеем представления, почему она оставила в живых нас шестерых, и не понимаем, по какой причине не пострадали животные». «Так, что ж, по-видимому, дело именно в этом». Ардмор еще раз взглянул на нехитрую, но загадочную установку. «Доктор, я не хотел бы с самого начала вмешиваться в ваши дела, но прошу вас не включать этот рубильник, не поставив предварительно в известность меня». Он покосился на неподвижное тело Ледбеттера на полу и поспешно отвел глаза. За кофе и бутербродами они продолжали обсуждать положение. «Значит, никто толком не знает, чего добивался Ледбеттер?» «В общем, да», — подтвердил Келхун. «Я помогал ему по части математики, но он же был гений, и наши ограниченные умы только приводили его в раздражение. Будь жив Эйнштейн, они еще могли бы поговорить на равных. Но со всеми нами он разговаривал только о том, в чем ему была нужна помощь, или о частных задачах, которые собирался кому-то поручить». «Значит, вы не знаете, чего именно он хотел добиться?» «Пожалуй, можно сказать и да, и нет. Вы знакомы с общей теорией поля?» «Боже упаси, конечно, нет». «Но тогда нам будет трудновато с вами объясняться, майор Ардмор». Доктор Ледбеттер изучал теоретически возможные дополнительные спектры. «Дополнительные спектры?» «Ну да. Видите ли, за последние полтора столетия главные успехи физики были достигнуты в изучении всего спектра электромагнитных излучений. Свет, радиоволны, рентгеновские лучи. Да, да, это я знаю. Но что за дополнительные спектры? Это я и пытаюсь вам объяснить, сказал Кэлхун с оттенком раздражения в голосе. Из общей теории поля следует, что могут существовать по меньшей мере еще три типа спектров. Видите ли, мы знаем, что в пространстве существует три типа энергетических полей – электрическое, магнитное и поле тяготения или гравитационное. Свет, рентгеновские лучи и им подобные излучения – часть электромагнитного спектра. Но из теории следует, что возможны и другие аналогичные спектры – магнитно-гравитационные, электрогравитационные и, наконец, трехфазный спектр, объединяющий электрическое, магнитное и гравитационные поля. Каждый из них должен представлять собой совершенно новый тип спектра, а излучение его – новую область науки. Если они действительно существуют, то, вероятно, обладают столь же характерными свойствами, что и электромагнитный спектр, но совершенно иными. Однако мы не располагаем приборами, которые могли бы регистрировать такие излучения, и даже не можем сказать, существуют ли они вообще. «Знаете, я в этих делах, конечно, мало что понимаю», — заметил Ардмор, слегка захмурившись. «И не могу с вами спорить, но мне кажется, что это похоже на поиски чего-то такого, чего вовсе не существует. Я считал, что эта лаборатория занимается одним — разработкой оружия, которое могло бы противостоять вихревым лучам и атомным ракетам паназиатов. Меня немного удивляет, что человек, которого вы, видимо, считали самым выдающимся здесь ученым, пытался обнаружить нечто такое, в существовании чего он вообще не был уверен и свойства чего совершенно неизвестны. По-моему, это странно». Кэлхун ничего не ответил, а только бросил на него высокомерный взгляд и ехидно усмехнулся. Ардмор понял, что сказал что-то не то, и почувствовал, как краснеет. «Ну да», — поспешно сказал он. «Я вижу, что не прав. Что бы там ни обнаружил Ледбеттер, оно прикончило 200 человек. Значит, это потенциальное оружие. Но ведь он не просто шел на ощупь в темноте». «Не совсем», — ответил Кэлхун и продолжал, явно стараясь выбирать слова попроще. «Те самые теоретические соображения, из которых следует возможность существования дополнительных спектров, позволяют с достаточной вероятностью представить себе в общем виде их свойства. Я знаю, что сначала Ледбеттер занимался тем, что искал способы генерировать лучи, способные притягивать или отталкивать. Это из области магнитно-гравитационного спектра. Но в последние две недели он выглядел очень возбужденным и круто изменил направление работы. Он был не слишком разговорчив. Я могу судить только по тем расчетам, которые для него делал. Тем не менее...» Кэлхун достал из внутреннего кармана толстый растрепанный блокнот. Он вел подробный журнал своих экспериментов. «Вероятно, мы сможем проследить за ходом его работ и догадаться, в чем состояла гипотеза, из которой он исходил». Уилки, сидевший рядом с Кэлхуном, возбужденно спросил, подавшись к нему. «Где вы это нашли, доктор?» «На столе у него в лаборатории. Если бы вы там посмотрели, могли бы найти это и сами». Не обратив на колкость внимания, Уилки впился глазами в записи, сделанные в блокноте. «Так это же формула излучения!» «Ну, конечно. Или я, по-вашему, настолько глуп, что этого не вижу?» «Но она неправильная». «По-вашему, может быть, и неправильная, но будьте уверены, что доктор Ледбеттер не ошибался». Они опустились в спор, в котором Ардмор ничего не мог понять. Через некоторое время, воспользовавшись паузой, он вмешался. «Минуточку, джентльмены. Я вижу, вы уже готовы приступить к работе. Что касается меня, то я теперь знаю достаточно на первое время. Насколько я понимаю, ваша ближайшая задача — проследить ход мысли доктора Ледбеттера и выяснить, для чего служит его установка. И так, чтобы при этом уцелеть самими. Правильно?» «В общем, да», — осторожно согласился Кэлхун. «Что ж, в таком случае приступайте и держите меня в курсе дела, когда сочтете это удобным». Он встал, остальные последовали его примеру. «Да, еще одно. Я вот о чем подумал. Не знаю, насколько это важно, но мне это пришло в голову потому, что доктор Брукс придает такое большое значение истории с мышами и крысами. Он начал загибать пальцы. «Множество людей погибли на месте. Доктор Уилки потерял сознание и чуть не умер. Доктор Кэлхун почувствовал только легкое головокружение. А все прочие, кто остался жив, видимо, вообще ничего не ощутили. В то время, как их товарищи постигла загадочная смерть. Не кажется ли вам, что это тоже полезные данные?» Он с нетерпением ждал ответа, опасаясь, что ученые сочтут его слова нелепыми или тривиальными. Кэлхун собрался ответить, но его опередил доктор Брукс. «Ну, конечно, как же я об этом не подумал? Должно быть, у меня в голове все перепуталось. Получается градиент, закономерное различие в действии этого неизвестного фактора». Он на мгновение умолк. «Я прошу у вас разрешения, майор, обследовать трупы наших покойных коллег и попытаться выяснить, чем они отличались от тех, кто остался в живых. Особенно от тех, на кого неизвестный фактор подействовал сильнее всего». И он задумчиво уставился на Уилки. «Ну уж нет», — возразил тот. «Я вам не морская свинка. Ничего не выйдет». Хардмор не знал, всерьез он это сказал или в шутку, но решил положить конец спору. «Детали я предоставляю вам, джентльмены. Но помните, ни в коем случае не рискуйте, не предупредив меня». «Вы слышали, Брукси?» — откликнулся Уилки. В тот вечер Ардмор заставил себя улечься в постель исключительно из чувства долга. Спать ему совершенно не хотелось. Его непосредственная задача была выполнена. Он собрал осколки группы, которая называлась «Цитадель», и соорудил из них некое подобие действующей организации. Он слишком устал, чтобы размышлять о том, будет ли толк от ее действий. Но во всяком случае она действовала. Он внес новый смысл в их жизнь и, взяв на себя груз руководства и ответственности, дал им возможность перекладывать и на его плечи свои заботы. Может быть, это позволит им сохранить рассудок в обезумевшем мире. Каким будет этот обезумевший мир? Мир, где превосходство западной культуры перестало быть само собой разумеющимся, где звездно-полосатый флаг уже больше не развивался над каждым общественным зданием. Тут ему в голову пришла еще одна мысль. Чтобы их деятельность хотя бы внешне была похожа на ведение войны, нужно будет завести какую-то разведывательную службу. До сих пор он был озабочен одним, чтобы они снова взялись за работу, но завтра придется об этом подумать. «Завтра и подумаю», — сказал он себе, но начал думать об этом сразу же. Службы разведки им необходимы не меньше, чем новое секретное оружие. Даже больше. Какое бы фантастически мощное оружие не удалось создать, продолжая исследование доктора Ледбеттера, оно не принесет пользы, если не знать, где и когда его применить, чтобы поразить противников в самое уязвимое место. До нелепости слабая военная разведка всегда была отличительной чертой Соединенных Штатов. Самая могучая нация планеты неизменно начинала свои войны вслепую, как великан с завязанными глазами. Взять хотя бы то, что произошло сейчас. Атомные бомбы Паназии были ничуть не мощнее, но американцев захватили врасплох, и ни одной своей они даже сбросить не успели. Сколько их было? Где-то Ардмор слышал, что 1000. Точной цифры он не знал. Но паназиаты ее, безусловно, знали. Они знали, сколько в Соединенных Штатах бомб, где они хранятся, и войну они выиграли не с помощью своего секретного оружия, а благодаря своей разведке. Впрочем, секретное оружие паназии тоже оказалось вполне эффективным, особенно из-за того, что оно было действительно секретным. Так называемая разведка армии Соединенных Штатов потерпела очередную неудачу. «Ну что же, Уайти Ардмор, теперь все в твоих руках. Можешь организовать любую разведывательную службу, какую только твоей душе угодно. Для этого у тебя есть 3 близоруких кабинетных ученых, пожилой техник-сержант, 2 рядовых из кухонного наряда и ты сам. Критиковать легко, но если ты такой умный, почему тогда ты не богатый?» Он встал, подумав, что надо принять снотворное. Но вместо этого выпил стакан теплой воды и снова лег. «Предположим, что мы создадим действительно новое мощное оружие. Эта штука, которую придумал Ледбеттер, выглядит многообещающей, если только мы научимся с ней обращаться. Ну и что? Один человек не может управлять летающим крейсером. Он даже не сумеет поднять его в воздух. А 6 человек не смогут одержать верх над целой империей. даже если обуть их в семимильные сапоги и вооружить каждого лучом смерти. Как там говорил Архимед, дайте мне рычаг достаточной длины и точку опоры, и я переверну землю. Ну и где у нас точка опоры? Оружие? Не оружие, если нет армии, которая не может привести его в действие. Он погрузился в беспокойный сон. Ему приснилось, будто он болтается на конце длиннейшего рычага и не может ничего сделать, потому что опорой для рычага служит пустота. То он сам был Архимедом, то Архимед оказывался рядом и принимался издеваться над ним, скривив в злобной гримасе раскосое азиатское лицо. Глава вторая. В следующие две недели на долю Ардмора выпало множество разнообразных хлопот, и времени у него хватало только на самые необходимые дела. Было решено исходить из того, что их группа фактически военная организация, а значит, не исключено, что в один прекрасный день им предстоит дать отчет о своих действиях гражданским властям. Из этого следовало, что Ардмор должен был выполнять или, по крайней мере, создавать видимость, что выполняет все законы и положения, касающиеся документации, денежной отчетности, материального учета и прочего в том же духе. Про себя он считал все это пустой и бессмысленной тратой времени. Однако, занимаясь рекламой, он стал психологом-самоучкой и интуитивно понимал, что человек живет символами. В этот момент эти символы существования властей имели решающее значение. Поэтому он, изучив должностные инструкции покойного начальника финансового отдела, тщательно подсчитал, сколько жалования причиталось каждому из погибших на момент смерти и сколько следует выплатить его наследникам, дензнаками, имеющими хождение на территории Соединенных Штатов. Хотя и подумал при этом, не без грусти, интересно, что эта формула может означать теперь? Вся эта бумажная канитель была не под силу ему одному. Ардмор выяснил, что Джефф Томас, которого он назначил помощником повара, хорошо печатает на машинке и обладает некоторыми способностями к арифметике, и приспособил его к этой работе. В результате Грэхэм обнаружил, что ему приходится трудиться за двоих, и попытался выразить недовольство, но Ардмор решил, что ему это только полезно. Без блох собака скучает. Необходимо было добиться, чтобы каждый из его подчиненных к вечеру валился с ног от усталости. Томас пригодился и для другой цели. Ардмор с его легко возбудимым характером постоянно нуждался в собеседнике. Томас оказался человеком неглупым и многое понимающим, и их беседы понемногу становились все откровеннее. Конечно, командиру не полагается откровенничать с рядовым. Однако Ардмор инстинктивно чувствовал, что Томас не обманет его доверие, а психологическая разрядка была ему необходима. Но вскоре Кэлхун заставил Ардмора отвлечься от мелких повседневных дел и заняться более серьезной проблемой. Он явился, чтобы попросить разрешения включить установку Ледбеттера, немного переделанную с учетом последних предположений, но при этом задал еще один нелегкий вопрос. «Майор Ардмор, не можете ли вы мне объяснить, как вы намерены использовать эффект Ледбеттера?» Этого Ардмор не знал и вместо ответа спросил. «А разве вы уже настолько продвинулись, что такой вопрос возник? Тогда не объясните ли вы мне, что у вас получается?» «Это будет несколько затруднительно», — ответил Кэлхун слегка покровительственным тоном, «поскольку я не смогу пользоваться языком математики, на котором, вообще говоря, только и можно выразить». «Ну что вы, полковник?» — перебил его Ардмор, стараясь скрыть свое раздражение в присутствии рядового Томаса. «Скажите мне просто, в состоянии вы убить этой штукой человека или нет? И можете ли заранее решить, кого именно?» «Это слишком упрощенная постановка вопроса», — возразил Кэлхун. «Тем не менее, мы полагаем, что новая установка будет действовать направленно. Результаты, полученные доктором Бруксом, позволили ему предположить, что существует асимметрическое соотношение между действием установки и живым объектом, на который оно направлено, что некое свойство, присущее данной жизненной форме, определяет как степень воздействия на нее, так и сам характер такого воздействия. Другими словами, воздействие есть функция всех факторов, включая особенности данной жизненной формы, а также параметров самого воздействия. Так что Полегче, полегче, полковник. Что все это означает применительно к оружию? Это означает, что можно направить установку на двух человек и решить, кого из них она убьет, при условии, что мы научимся ей управлять, — раздраженно ответил Кэлхун. Во всяком случае, мы так полагаем. Об ученых, конечно, речи быть не может. Шир тоже отпадает. Без его помощи ученым не обойтись. Грэхэм? Нет. Готовит он хорошо, но характер у него слишком нервный, взбалмошный, неуравновешенный. Кто-кто, а он в шпионы не годится. Остается только сам Артмар. Его этому обучали, ему идти в разведку. «Да нет, нельзя вам это делать», — услышал он голос Томаса. «Что-что?» Он понял, что сам того не заметив, начал разговаривать сам с собой. И это случалось, когда он оказывался в одиночестве или в обществе Томаса, молчаливое присутствие которого ничуть не мешало его размышлениям. «Вы не можете бросить свою часть, сэр. Я уже не говорю, что это не положено по уставу. Но разрешите мне сказать, сэр. Тогда все, что вы до сих пор сделали, тут же развалится». «Почему?» «Меня не будет всего несколько дней. Видите ли, сэр? Может быть, несколько дней оно и продержится, хотя я не уверен. Кто останется за командира, пока вас не будет?» «Полковник Кэлхун, конечно». «Ах, вот что! Ну еще вы!» Поднятые брови и ироничная интонация Томаса свидетельствовали о том, что только субординация не позволяет высказать свое истинное мнение. Адмар понимал, что Томас прав. Он убедился, что во всем, помимо своей науки, Кэлхан никто иной, как самовлюбленный, надутый, склочный старый осел. Ему уже приходилось улаживать недоразумения, вызванные высокомерием профессора. Шир согласился работать с Кэлхуном только после того, как Ардмар долго беседовал, успокаивая его и взывая к его чувству долга. Ему вспомнилось, как когда-то он работал пресс-секретарем у одной известной и весьма популярной проповедницы. Должность называлась «распорядитель по связям с общественностью». Но две трети времени уходило у него на то, чтобы разбираться в скандалах, вызванных сварливым характером святоши. «И потом, вы же не можете гарантировать, что вернетесь через несколько дней», — настаивал Томас. — Это дело очень опасное. Если вас убьют, заменить вас здесь будет некому. — Да нет, вы преувеличиваете, Томас. Незаменимых людей не бывает. — Не время сейчас вам скромничать, сэр. Может быть, вообще оно и верно. Только не в этом случае. Вы же понимаете, выбирать особо не из кого. А вы единственный, между прочим, кому согласен подчиняться доктор Кэлхун. Потому что вы умеете с ним ладить, а он не умеет ладить ни с кем. Ну, знаете, Томас. Томас промолчал, и через некоторое время Арднер продолжал. Хорошо, допустим, что вы правы, но мне нужны разведданные. А откуда им у меня взяться, если я сам за ними не отправлюсь? Томас немного помедлил, потом тихо сказал. Я мог бы попробовать, сэр. Вы? Арднер взглянул на Томаса. А почему в самом деле я о нем не подумал? Может быть, потому что на вид он не из тех, кому поручают такие дела? И еще потому, что он рядовой? Если задание рискованное и требует самостоятельных действий, его не положено поручать рядовому. И все-таки... А вам когда-нибудь приходилось заниматься чем-то в этом роде? Нет, не приходилось. Но у меня всякое бывало в жизни. И очень может быть, что у меня неплохо получится. «Ах да, Шир мне кое-что о вас говорил. До того, как попасть в армию, вы, кажется, были бродягой». «Не, не бродягой», — мягко поправил его Томас. «Я был хобо». «Простите, а разве есть разница?» «Бродяга — это попрошайка, паразит, человек, который не желает работать. Хобо — это страстствующий поденщик, которому свобода дороже, чем обеспеченность. Он зарабатывает себе на жизнь, но не хочет быть привязанным к одному месту». — А, понимаю. Хм. Да, очень может быть, что вы годитесь в разведчике. Чтобы вести такую жизнь, наверное, нужна изрядная смекалка и большая изворотливость. Но погодите, Томас, до сих пор я о вас всерьез не задумывался, а ведь мне необходимо побольше о вас знать, чтобы доверить так вам такое задание. Ведь по вашему поведению не скажешь, что вы были хобо. — А как должен вести себя хобо? — Что-что? «Ну ладно, неважно. Но вы должны рассказать кое-что о себе. Как получилось, что вы стали хобо? Арднор видел, что ему впервые удалось вызвать на откровенность этого обычно замкнутого человека. Томас долго колебался, потом ответил. «Должно быть, все дело в том, что мне не понравилось быть адвокатом». «Что?» «Ну да. Вот как это получилось. Из адвокатов я перешел в социальное страхование. Когда я там работал, мне пришла в голову мысль написать статью о рабочих мигрантах. И я решил, чтобы получше изучить предмет, испытать на себе условия, в которых живут эти люди». «А, понимаю. И в тот момент, когда вы занимались сбором материала, вас загребли в армию?» «Нет, нет», — возразил Томас. «К этому времени я жил так уже 10 лет, даже больше. Я не стал возвращаться. Видите ли, мне такая жизнь понравилась». Вскоре все было готово. Никакого снаряжения Томас брать не стал. Только попросил выдать ему одежду, в которую он был, когда забрел в цитадель. Арнмар предложил взять с собой спальный мешок. Но Томас об этом и слышать не хотел. «Это совсем другой тип», — объяснил он. «Я не из тех, кто таскается с котомкой. Они грязнули. Ни один уважающий себя хобо с ними дело иметь не станет. Меня нужно только как следует накормить и дать с собой немного денег». Задание, которое он получил, было не слишком определенным. «Для меня важно все, что вы можете увидеть или услышать», — сказал Артмар. «Как можно больше передвигайтесь. Постарайтесь вернуться не позже, чем через неделю. Если вас не будет дольше, я буду считать, что вас убили или взяли в плен, и придется придумывать что-нибудь еще. Используйте любую возможность, чтобы наладить постоянное поступление к нам информации. Я не могу посоветовать вам ничего конкретного, но прошу вас постоянно об этом помнить. Теперь о том, что нас интересует. Все и вся про паназиатов. Как они вооружены, как работает их полиция на оккупированной территории, где находятся штабы. И особенно главное командование. Может быть, вам удастся хотя бы приблизительно прикинуть, сколько их и как они размещаются. Работы хватит на год, не меньше. Но все равно возвращайтесь через неделю». Артмар показал Томасу, как открывается снаружи один из входов в цитадель. Два такта из Янки Дудль, и в скале, которая на первый взгляд казалась сплошной, появляется дверь. Ничего особо хитрого, но азиаты вряд ли до этого додумаются. В конце концов Артмар попрощался с Томасом и пожелал ему удачи. При этом он обнаружил, что Томас припас для него еще один сюрприз. Пожимая ему руку, он сделал это особенным образом — так, как положено члену студенческой организации, к которой принадлежал и Артмар. Массивная дверь за ним давно уже закрылась, а Артмар еще долго стоял, погруженный в размышления. Обернувшись, он увидел позади себя Келхуна. У него почему-то появилось такое ощущение, будто его поймали на краже варенья. «Здравствуйте, доктор», — быстро сказал он. «Здравствуйте, майор», — медленно произнес Келхун. «Могу ли я спросить, что тут происходит?» «Конечно. Я только что послал лейтенанта Томаса в разведку». «Лейтенанта?» «Исполняющего обязанности лейтенанта. Мне пришлось поручить ему задание, которое не соответствует его прежнему званию, и я счел нужным его повысить». Келхуна, по-видимому, не удовлетворило это объяснение. И он тем же слегка ироническим тоном спросил. «Я полагаю, вы отдаете себе отчет в том, насколько рискованно посылать кого бы то ни было за пределы цитадели. Это подвергает опасности всех нас. Я несколько удивлен, что вы приняли такое решение, не посоветовавшись с остальными». «Если вы так считаете, мне очень жаль, полковник», — ответил Артмар примирительно. «Но мне так или иначе приходится постоянно принимать решения. А в нашем положении важнее всего, чтобы никто и ничто не отвлекало вас от вашей ответственной работы. Эксперимент уже закончен?» Поспешно продолжал он. «Да. Ну и как?» «Результат положительный. Мыши сдохли. А Уилки? А он, разумеется, невредим, как я и предполагал. Джефферсон Томас, обладатель диплома с отличием Калифорнийского университета и диплома Гаварского института права, по роду занятий хоба. Затем рядовой и помощник повара, а ныне исполняющий обязанности лейтенанта разведки армии Соединенных Штатов. Провел первую ночь вне цитадели, дрожа от холода на груди сосновых веток там, где его застала темнота. Ранним утром он заметил поблизости какую-то ферму. Там его накормили, но постарались как можно скорее выпроводить. Того и гляди, сюда явится кто-нибудь из этих язычников и начнет совать нос куда не надо, — извиняющимся тоном сказал хозяин. — Я не хочу, чтобы меня арестовали за укрывательство беженцев. На мне жена и дети. Тем не менее, он проводил Томаса до большой дороги, не умолкая ни на минуту. Природная общительность превозмогла даже осторожность. — Один бог знает, что ждет моих ребятишек, когда они вырастут. Не лучше ли одним махом положить конец всех их горестям? Иногда по ночам мне приходит в голову, не лучше ли одним махом положить конец всем их горестям? Джесси, это моя хозяйка, говорит, что грех об этом даже думать, что надо положиться на волю Господа. Рано или поздно он о нас вспомнит. Может быть, и так, только я знаю одно, не улыбается мне растить ребенка для того, чтобы потом им помыкали эти обезьяны. Он сплюнул. Не по-американски это. А что полагается за укрывательство беженцев? Фермер удивленно посмотрел на него. Да где ты был все это время, приятель? В горах. Я еще ни одного сукина сына в глаза не видел. Увидишь. Погоди, значит, у тебя нет номера, верно? Так ты лучше получи номер, хотя нет, ничего у тебя не выйдет. Так только объявишься, тут же загремишь в трудовой лагерь. Номер? Регистрационный номер. Вот такой. Он достал из кармана запечатанную в прозрачный пластик карточку и показал Томасу. На карточке были приклеены не очень четкие, но, в общем, похожие фотографии фермера, его отпечатки пальцев и напечатанный адрес, профессия, семейное положение и прочие данные. А вверху стоял многозначный номер, разделенный черточками на несколько частей. Фермер ткнул в него корявым пальцем. «Вот это первая часть, мой номер. Он означает, что ихний император разрешает мне оставаться в живых, дышать воздухом и ходить по земле», — с горечью сказал он. «Вторая часть — это серия. Она означает, где я живу и чем занимаюсь. Если вздумаю уехать из нашего округа, я буду обязан ее поменять. А если захочу поехать в другой город, не в тот, куда мне предписано ездить за покупками, я обязан получить специальный разовый пропуск. Как, по-твоему, можно так жить?» «Я бы не смог», — согласился Томас. «Ну что ж, пожалуй, мне пора отправляться, пока вы из меня не попали в беду. Спасибо за завтрак». «Не за что. Сейчас помочь другому американцу — одно удовольствие». Томас быстро зашагал по дороге, чтобы добрый фермер не заметил, как сильно на него подействовало то, что он услышал. Знать, что Соединенные Штаты потерпели поражение — это одно, а увидеть воочию регистрационную карточку — совсем другое. Рассказ фермера глубоко потряс его свободолюбивую душу. Первые 2-3 дня он передвигался осторожно, держась подальше от городов, пока не освоился с новыми порядками и не научился вести себя так, чтобы не вызывать подозрений. По крайней мере, в один большой город он должен был проникнуть. Нужно было почитать объявления на стенах, найти случай поболтать с людьми, профессия которых позволяла им разъезжать по стране. Если бы речь шла только о личной безопасности, он был готов пойти на это, даже без всякой регистрационной карточки. Но он отчетливо помнил, как Ардмор снова и снова говорил: «Самая важная ваша задача — вернуться назад. Не стройте из себя героя, не рискуйте без особой надобности, и самое главное — возвращайтесь. Так что с этим придется подождать». По ночам Томас бродил по окрестностям городов, избегая встреч с патрулями, как раньше с железнодорожными полицейскими. На вторую ночь он обнаружил то, что искал — пристанище бродяг. Оно находилось там, где он рассчитывал его найти по своему прежнему опыту. Тем не менее, он чуть было его не проглядел. Костра там не оказалось, а вместо него была убогая печурка, кое-как сооруженная из железной бочки, и снаружи огня почти не было видно. Вокруг печурки сидели люди. Томас уселся, не говоря ни слова, как требовал обычай, и дал себя как следует разглядеть. Скоро какой-то унылый голос произнес: — «Да это же джентльмен Джефф! Ну ты даешь, Джефф! Напугал меня до смерти! Я думал, это какой-нибудь плоскомордый! Что поделываешь, Джефф?» «Да так, ничего особенного. Прячься!» «Все нынче прячемся», — сказал голос. «Куда ни плюнь, везде эти косоглазые!» И он разразился длинной цепочкой проклятий, затрагивающих родителей паназиатов и такие их личные качества, с которыми он вряд ли имел случай сталкиваться. «Кончай, Моу», — приповелительно сказал другой голос. «Какие новости, Джефф?» «К сожалению, не знаю», — вежливо ответил Джефф. «Я был в горах, уклонялся от призыва и ловил себе рыбу. Надо было тебе там и оставаться. Сейчас везде стало совсем плохо. Никто не решается взять человека на работу, если он не зарегистрирован. Все время только и смотришь, как бы не угодить в трудовой лагерь. По сравнению с этим та облава, когда повсюду гонялись за красными, просто пикник». «Расскажите мне про трудовые лагеря», — попросил Джефф. «Может быть, я рискну туда попроситься, если совсем оголодаю?» «Ты себе не представляешь, что это такое. Меня туда никакой гугой голубь не загонит». Голос ненадолго умолк, как будто его обладатель погрузился в невеселые размышления. «Ты знал Кида из Сиэтла?» «Кажется, знал. Такой маленький, с косым глазом, мастер на все руки. Он самый. Так вот он пробыл в лагере с неделю, а потом вышел оттуда. Как вышел? Он и сам не знал. Ему все мозги отшибли. Я видел его в ту ночь, когда он помер. Весь был в язвах. Должно быть заражение крови». Он помолчал и задумчиво добавил. «А уж воняло от него!» Томас был бы рад перевести разговор на другую тему, но нужно было разузнать как можно больше. «А кого посылают в эти лагеря?» «Всякого, кто не работает там, где ему велено. Мальчишек, начиная с 14 лет. Всех, кто уцелел. Из военных, после того, как мы накрылись. Каждого, кого поймают без регистрационной карточки». «Это еще не все», — добавил Моу. «Ты бы видел, что они делают с женщинами, которые остались без работы. Тут мне только вчера одна кое-что рассказала. Отличная тетка, между прочим, поесть не дала. У нее была племянница, учительница в школе, а плоскоморды все американские школы прикрыли, и никакие учителя им не нужны. Так они ее зарегистрировали, а потом...» «Кончай, Моу, слишком много болтаешь». Сведения, которые удавалось раздобыть Томасу, были отрывочными и бессвязными, тем более, что ему редко предоставлялся случай задать прямые вопросы о том, что его действительно интересовало. Тем не менее, у него понемногу складывалась картина систематического и планомерного порабощения нации, беспомощной, парализованной, неспособной защищаться, со средствами общения, целиком попавшими в руки завоевателей. Повсюду он видел растущее возмущение, яростную решимость восстать против тирании. Но все такие попытки были разрозненными, несогласованными, а люди, в сущности, безоружными. Вспыхивающие время от времени мятежи оказывались столь же безрезультатными, как суета муравьев в разрушенном муравейнике. Да, паназиата тоже можно убить. И находились люди, готовые стрелять в каждого из них, кто попадался навстречу, невзирая на неизбежность собственной гибели. Но им связывало руки еще большая неизбежность жестокого возмездия, направленного против их соотечественников. В таком же положении оказались евреи в Германии перед тем, как разразилась война. Дело было не в личном мужестве, а в том, что за каждое выступление против угнетателей приходилось немыслимо дорогой ценой расплачиваться другим – мужчинам, женщинам, детям. Но страдания, которые он видел и о которых слышал, были ничто по сравнению со слухами о предполагавшемся истреблении самой американской культуры. Школы были закрыты. Печатать на английском языке не разрешалось ни единого слова. Можно было предвидеть, что всего поколения спустя письменность будет утрачена, и английский язык останется лишь устным говором бесправных рабов, которые никогда не смогут восстать уже только потому, что будут лишены единого средства общения. Даже приблизительно оценить численность азиатов, находившихся на территории Соединенных Штатов, было невозможно. Говорили, что на западное побережье каждый день прибывают транспорты с тысячами чиновников, по большей части ветеранов присоединения Индии. Трудно было сказать, будут ли они включены в состав оккупационной армии, которая захватила страну и теперь поддерживала в ней порядок, но было очевидно, что они заменят тех мелких служащих из числа белых, которые еще помогали оккупационной администрации под дулом пистолета. Когда эти белые служащие будут устранены, организовать сопротивление станет еще труднее. В одном из пристанищ, где собирались бродяги, Томасу удалось найти человека, который помог ему проникнуть в город. Этот человек, по прозвищу Петух, строго говоря, не принадлежал к числу бродяг. Он только скрывался среди них, оплачивая приют мастерством своих рук. Старый анархист. Он претворял в жизнь собственные убеждения, изготавливая без ведома государственного казначейства очень похожие банкноты. Кое-кто утверждал, что он получил свое прозвище от имени Питер. Другие были убеждены, что дело в пристрастии, которое он питал к бумажным пятеркам. Делать мельче не стоит того, а крупнее опасно. По просьбе бродяг он сделал для Томаса регистрационную карточку. «Самое главное тут, сынок, это номер», — говорил он Томасу, наблюдавшему, как он работает. «Из тех азиатов, с кем тебе придется иметь дело, английского практически никто не знает. Так что мы можем написать что угодно. Даже вот дом, который построил Джек. И то сойдет. То же самое и с фотографией. Для них все белые на одно лицо». Он достал из своего чемоданчика пачку фотографий и начал их перебирать, близоруко щурясь сквозь толстые очки. «Вот выбери сам, какая больше на тебя похожа. Ее мы и приклеим. А теперь номер». Обычно руки у него тряслись, как у паралитика. Но когда он брался за дело, движения его становились точными и уверенными. Цифры, которые он выводил тушью на карточке, почти не отличались от печатных. Это было тем более удивительно, что работал он в самых первобытных условиях, без всяких точных инструментов и приспособлений. Томас понял, почему шедевры старика доставляли столько хлопот банковским кассирам. «Готово», — объявил он наконец. «Я написал тебе такой номер серии, как будто ты зарегистрировался сразу после вторжения. А личный номер дает тебе право разъезжать по всей стране. Там еще написано, что ты не годен для тяжелой работы, и тебе разрешено заниматься мелочной торговлей или побираться. Для них это одно и то же». «Большое спасибо», — сказал Томас. «Сколько я вам за это должен?» Петух посмотрел на него так, как будто он сказал что-то неприличное. «Нечего об этом говорить, сынок. Деньги — зло. Из-за них люди становятся рабами». «Прошу прощения, сэр», — от всей души извинился Томас. «Тем не менее, я бы хотел как-нибудь вас отблагодарить. Вот это другое дело. Помогай своим братьям, когда сможешь. И тебе помогут в случае нужды». Рассуждения старого анархиста казались Томасу путанными, бестолковыми и негодными для практического применения. Но он подолгу с ним обеседовал. Старик знал о паназиатах больше, чем все, с кем приходилось ему встречаться до сих пор. По-видимому, Петух ничуть их не боялся и был уверен, что всегда перехитрит кого угодно. Вторжение произвело на него, казалось, меньшее впечатление, чем на остальных. В сущности, оно не произвело на него вообще никакого впечатления. Не похоже было, чтобы он испытывал горечь или ненависть к поработителям. Сначала Томасу не верилось, что этот добрый человек может проявлять такое равнодушие. Но понемногу он понял, что старый анархист считал незаконным любые власти, что для него все люди действительно братья, а различия между ними всего лишь количественные. В глазах Петуха паназиатов не за что было ненавидеть. Они просто заблуждались больше других и заслуживали всего лишь жалости. Такого олимпийского безразличия Томас не разделял. Для него паназиаты были людьми, которые угнетают и истребляют его когда-то собственный народ. «Хороший паназиат, мертвый паназиат», — говорил он себе. «И так будет до тех пор, пока последний из них не окажется по ту сторону Тихого океана. А если в Азии их слишком много, пусть позаботится о сокращении рождаемости». И все-таки спокойное беспристрастие Петуха по многому помогало Томасу разобраться в положении. «Ты ошибаешься, если думаешь, что паназиаты плохие», — говорил Петух. «Они не плохие, они просто другие. Все их высокомерие от комплекса расовой неполноценности. Это такая коллективная паранойя, из-за которой они постоянно убеждают самих себя, что желтый ничуть не хуже белого, а куда лучше, и стараются доказать это на нашем примере. Запомни, сынок, больше всего на свете они хотят, чтобы к ним проявили уважение. Но откуда у них этот комплекс неполноценности? Мы же не имели с ними дела на протяжении двух поколений, со времени закона о необщении. Неужели, по-твоему, это достаточный срок, чтобы все изгладилось из расовой памяти? Ведь корни-то уходят в XIX век. Помнишь, как двум японским начальникам пришлось совершить почетное самоубийство, чтобы стереть с себя позор, когда командор Перри заставил японцев открыть страну для иностранцев? Сейчас за эти две смерти мы расплачиваемся жизнями тысяч американских чиновников. Но паназиаты — это же не японцы. Да, но и не китайцы тоже. Это смешанная раса, сильная, гордая и плодовитая. Американцы считают, что у них сочетаются недостатки обеих рас и нет их достоинств. А по-моему, они просто люди, которые впали в ту же самую ошибку. Решили, что государство выше личности. Как только ты поймешь, что и тут он пустился в бесконечные рассуждения, представляющие собой причудливую смесь взглядов Руссо, Рокера, Торо и многих других в том же роде, и показавшихся Томасу любопытными, но неубедительными. Тем не менее, споры с петухом помогли Томасу лучше понять, что представляет собой противник, о котором американский народ из-за закона о необщении почти ничего не знал. Томас лишь с трудом припоминал самые главные исторические вехи. В то время, когда был принят закон о необщении, он всего-навсего юридически закрепил фактическое положение дел. Советизация Азии уже давно куда успешнее, чем любое решение Конгресса США, положила конец присутствию в Азии иностранцев, и американцев в первую очередь. Томас никак не мог понять, какие туманные соображения заставили членов Конгресса счесть, будто принятие закона, всего лишь подтверждающего то, что уже сделали комиссары, способно понять авторитет и достоинство Соединенных Штатов. Это была какая-то страусиная политика. Должно быть, они решили, что, закрыв глаза на существование Красной Азии, будет дешевле, чем вести с ней войну. Более полувека такая политика, казалось, оправдывала себя. Войны не было. Сторонники этой меры доказывали, что даже советской России не так просто будет поглотить Китай, и что пока она будет его переваривать, Соединенным Штатам война не грозит. В этом они были правы. Но в результате принятия закона о необщении мы повернулись к ним спиной и не заметили, как Китай переварил Россию. Америка оказалась лицом к лицу с системой, еще более чуждой западному образу мыслей, чем даже советская, на смену которой она пришла. Пользуясь поддельной регистрационной карточкой и советом петуха насчет того, как должен вести себя раб, Томас наконец осмелился проникнуть в один городок поменьше. Там искусство петуха почти сразу же подверглось испытанию. На углу Томас остановился прочитать наклеенное на стене объявление. Это оказался приказ всем американцам ежедневно в 8 вечера находиться у телевизионных приемников, чтобы не пропустить распоряжений властей, которые могут их касаться. Ничего нового тут не было. Приказ был издан несколько дней назад, и о нем Томас уже слышал. Он собирался уже идти дальше, когда почувствовал режущую боль от сильного удара по спине. Он круто повернулся и увидел перед собой паназиата в зеленой форме гражданской администрации с гибкой тростью в руках. «С дороги!» — он говорил по-английски, но как-то нараспев, с интонациями, совершенно не похожими на привычное американское произношение. Томас сразу же сошел с тротуара на мостовую. «Они любят, когда ты смотришь на них снизу вверх, а они на тебя сверху вниз», — говорил петух и сложил руки вместе, как положено, склонив голову. Он сказал: «Господин приказывает, его слуга подчиняется». «Так-то лучше», — удовлетворенно сказал азиат. «Покажи карточку». Хотя он говорил довольно отчетливо, Томас не сразу его понял. Может быть, потому что впервые оказался в роли раба и никак не ожидал, что это так на него подействует, он с трудом сдерживал ярость. Трость размаху опустилась на его лицо. «Покажи карточку!» Томас достал свою регистрационную карточку. Пока азиат ее разглядывал, Томас успел до некоторой степени взять себя в руки. В этот момент ему было все равно, признают ли карточку подлинной или нет, в случае чего он бы просто разорвал бы этого типа на кусочки голыми руками. Однако все обошлось. Азиат нехотя протянул ему карточку и зашагал прочь, не зная, что был на волоске от смерти. В городе Томас не узнал почти ничего такого, чего не слышал бы от бродяг раньше. Он смог только прикинуть, какую часть населения составляют завоеватели, и своими глазами убедиться, что школы закрыты, а газеты исчезли. Он с интересом отметил, что службы в церквях все еще продолжаются, хотя все прочие собрания белых людей в сколь-нибудь значительном количестве запрещены. Но больше всего его потрясли мертвые, ничего не выражающие лица людей и молчаливые дети. Он решил, что с этих пор будет ночевать только в пристанищах бродяг за пределами городов. В одном из пристанищ Томас встретил старого приятеля. Фрэнк Рузвельт Мутси был настоящий американец. Гораздо даже больше американец, чем английский аристократ Джордж Вашингтон. Его дед привез жену, наполовину китаянку, наполовину полинезийку, из Гонолулу в Лос-Анджелес, где завел питомник и растил там цветы и кустарники, и желтокожих детишек, которые не говорили ни по-китайски, ни по-полинезийски и ничуть об этом не горевали. Отец Фрэнка встретился с его матерью Телмой Вонг, белой, но с примесью китайской крови, в интернациональном клубе университета Южной Калифорнии. Он увез ее в Империал Вэлли и купил ей уютное ранчо. Джефф Томас на протяжении трех сезонов нанимался к Фрэнку Митсуи убирать салат и дыни и знал его как хорошего хозяина. Он почти подружился со своим работодателем, уж очень ему нравилась орава смуглых ребятишек, которые для Фрэнка были важнее любого урожая. Тем не менее, увидев в пристанище плоское желтое лицо, Томас весь ощетинился и даже не сразу узнал старого приятеля. Оба чувствовали себя неловко. Хотя Томас прекрасно знал Фрэнка, он сначала не мог заставить себя довериться человеку восточного происхождения. Только глаза Фрэнка в конце концов его убедили. В них он прочел страдание, еще более жестокое, чем в глазах белых людей. Страдание, которое не покинуло их тогда, когда Фрэнк, улыбнувшись, пожал ему руку. «Вот не ожидал, Фрэнк», — брякнул Джефф, не подумав. «Оказывается, и ты здесь. Я думал, уж тебе-то поладить с новым режимом будет легко». Фрэнк Митсуи грустно посмотрел на него и, казалось, не знал, что ответить. «Что ты несешь, Джефф?» — вмешался кто-то из бродяг. «Не знаешь, что ли, что они делают с такими вроде Фрэнка?» «Нет, не знаю». «Так вот слушай, ты скрываешься. Если тебя сцапают, попадешь в лагерь». Фрэнк тоже скрывается, но если стапают его, ему крышка, без всяких разговоров, пристрелят на месте. — Да. А что ты сделал, Фрэнк? — Митсуи покачал головой. — Да ничего он не сделал, — продолжал бродяга. — Американо-азиаты их не империи не нужны. Они таких ликвидируют. Все оказалось очень просто. Жившие на Тихоокеанском побережье японцы, китайцы и им подобные не подходили под схему, в которой было место только для господ и рабов. Особенно это относилось к людям смешанной расы. Они угрожали стабильности системы, и, следуя своей холодной логике, завоеватели вылавливали их и уничтожали. «Когда я добрался до дома, — рассказывал Фрэнк Томасу, — все были мертвы. Все. Мои маленькая Шерри, малыш, Джимми, крошка и Алиса тоже мертвы». Он закрыл лицо руками. Алиса была его жена. Томас помнил эту смуглую, крепкую женщину в комбинезоне и соломенной шляпе, которая очень мало говорила, но много улыбалась. «Сначала я хотел покончить с собой», — продолжал Митсуи, немного успокоившись. «Потом передумал. Два дня прятался в канаве. Потом ушел в горы. Там какие-то белые чуть не убили меня, прежде чем я убедил их, что я на их стороне». Томас мог представить себе, как это было, и не знал, что сказать Фрэнку. Фрэнку не повезло вдвойне, надеяться ему не на что. «А что ты думаешь делать теперь, Фрэнк?» Томас увидел, как лицо его осветлило вновь обретенная воля к жизни. «Потому что я не позволил себе умереть? По 10 за каждого!» Он один за другим загнул 4 пальца. «По 10 за каждого из ребятишек и 20 за Алису. Потом еще можно будет 10 за себя, а там можно и умирать». «Ну и так получается». «Пока 13. Дело идет медленно. Приходится действовать только наверняка, чтобы меня не убили раньше, чем я с ними не рассчитаюсь». Томас долго размышлял, как воспользоваться тем, что он узнал, для достижения собственных целей. Такая непоколебимая решимость могла оказаться полезной, если направить ее в нужную сторону. Но только сказал. Несколько часов спустя он снова подошел к Митсуи и тихо сказал. «А не хотел бы ты увеличить свою норму? Не по 10, а по 1000 за каждого. И 2000 за Алису». Глава 3. Охранная сигнализация у входа в цитадель предупредила Ардмора о появлении там постороннего задолго до того, как Томас просвистел перед дверью мелодию пароль. Ардмор сидел у телевизора, не сводя глаз с экрана и не снимая пальца с кнопки, готовый мгновенно уничтожить любого непрошенного гостя. У него отлегло от сердца, когда он увидел, что в цитадель входит Томас, но он снова насторожился, обнаружив, что тот не один. «Паназиат!» Повинуясь невольному импульсу, Ардмор чуть не уничтожил обоих, но в последний момент удержался. А вдруг Томас взял противника в плен и ведет на допрос? «Майор, майор Ардмор, это я, Томас. Стойте, не двигайтесь оба. Все в порядке, майор, он американец, я за него ручаюсь». «Допустим», — донесся до Томаса угрюмо подозрительный голос из динамика. «Но все равно разденьтесь догола, оба». Они разделись. Томас в досаде кусал губы. Митсуи весь дрожал от волнения. Он ничего не понимал и решил, что попал в западню. «Теперь медленно повернитесь кругом, я вас осмотрю», — приказал голос. Убедившись, что оружия при них нет, Ардмор велел обоим стоять неподвижно, а сам по внутреннему телефону вызвал Грэхэма. «Грэхэм». «Да, сэр». «Явитесь ко мне немедленно. Я в комнате дежурного». «Но, майор, я сейчас не могу. Обед должен быть готов через...» «Черт с ним, с обедом! Быстро сюда!» Когда Грэхэм явился, Ардмор показал ему на экран и объяснил, что происходит. «Идите к ним, обоим. Руки за спину и сразу наденьте наручники. Сначала азиату пусть сам приблизится к вам и смотрели в оба. Если попытается на вас броситься, мне, возможно, придется прикончить и вас заодно». «Не нравится мне это, майор», — возразил Грэхэм. «Ведь Томас свой, он не подведет». «Ну, конечно, я прекрасно знаю, что он свой. А что, если его чем-нибудь опоили и заставили слушаться? Может быть, это что-то вроде троянского коня? Идите и делайте, что приказано». Пока Грэхэм осторожно выполнял не слишком приятное поручение, вполне заслужив тем самым награду, потому что наделенный живым воображением художника ярко и наглядно представлял себе возможную опасность и вынужден был собрать все свое мужество. Ардмор позвонил Бруксу. «Доктор, вы не можете сейчас прервать свою работу?» «Пожалуй, могу. Да, вполне. Что от меня потребуется?» «Зайдите ко мне. Томас вернулся. Я хочу знать, не находится ли он под действием наркотиков». «Но я ведь не врач». «Знаю, только никого более подходящего у нас нет». «Хорошо, сэр». Доктор Брукс заглянул Томасу в зрачки, проверил его коленный рефлекс, посчитал пульс. «Я бы не сказал, что он совершенно нормален, только очень устал и волнуется. Разумеется, это не полный диагноз. Если бы у меня было время...» «Спасибо, этого достаточно. Томас, я надеюсь, вы не обидитесь на меня за то, что мы поддержим вас в заперти, пока будем беседовать с вашим приятелем-азиатом». «Конечно, не обижусь, майор», — ответил Томас, криво улыбнувшись. «Вы все равно это сделаете». Когда Брукс ввел шприц Фрэнку Митсуи, тот вздрогнул и весь покрылся потом, но руку не отдернул. Вскоре средство подействовало. Действия Фрэнка уже не подчинялись его сознанию, а речевые центры мозга освободились от контроля коры. Лицо его расслабилось. На нем появилось умиротворенное выражение. Но оно исчезло несколько минут спустя, когда начался допрос. Не могли сохранить спокойствие те, кто его допрашивал. Непрекрашенная жесткая правда, звучавшая в его словах, никого не оставила бы равнодушным. Глубокие морщины пролегли на лице Ардмора. О чем бы ни спрашивали этого несчастного маленького человека, он постоянно возвращался к рассказу об убитых детях и разоренном доме. В конце концов, Ардмор не выдержал. «Дайте ему противоядие, доктор. Я больше не могу. Мы уже выяснили все, что нужно». Когда Фрэнк окончательно пришел в себя, Ардмор торжественно пожал ему руку. «Мы рады, что вы с нами, мистер Митсуи. Мы найдем для вас дело, которое поможет вам свести с ними счеты. Сейчас я попрошу доктора Брукса дать вам снотворное, чтобы вы поспали часов в 16, а потом мы приведем вас к присяге и подумаем, каким образом вы могли бы принести нам побольше пользы». «Я не хочу спать, мистер майор». «Тем не менее, вы поспите. И Томас тоже, как только обо всем доложит». «Больше того...» Он на секунду умолк и взгляделся в бесстрастное на вид лицо Митсуи. «Вы будете принимать по таблетке снотворного каждый вечер. Это приказ. Я сам буду выдавать вам таблетку, и вы будете принимать ее у меня на глазах перед тем, как лечь спать». У военной дисциплины есть и положительные стороны. Ардмор не смог бы вынести мысли о том, как этот маленький желтокожий человек каждую ночь лежит с открытыми глазами, глядя в потолок. Брукс и Грэхэм явно бы хотели остаться и послушать рапорт Томаса, но Ардмор сделал вид, что не замечает этого, и отпустил их. Он хотел сначала вникнуть в добытую информацию сам. «Так вот, лейтенант, я чертовски рад, что вы вернулись». «Я тоже рад вернуться. Вы, кажется, сказали лейтенант? А я думал, теперь мне возвращается прежнее звание». «Это почему же? Больше того, я собираюсь изобрести какой-нибудь повод и произвести в офицеры Грэхэма с Шером. Нам здесь будет куда проще жить, когда все будут в одинаковом ранге. Но это, между прочим. Давайте послушаем, чего вам удалось добиться. Я полагаю, теперь вам все же ясно, и сейчас вы выложите передо мной на стол исчерпывающее решение наших проблем, перевязанное ленточкой». «Ну, вряд ли», — улыбнулся Томас. «Я на это и не надеялся. Но если говорить серьезно и строго между нами, мне надо предпринять что-нибудь эффектное и как можно скорее. Научный персонал уже начинает на меня наседать, особенно полковник Кэлхун. Какой к дьяволу смысл в том, что они могут делать всякие чудеса в лаборатории, если я не сумею придумать никакого способа перевести эти чудеса на язык стратегии и тактики? А они в самом деле так продвинулись?» «Вот увидите, они вцепились в так называемый эффект Ледбеттера и носятся с ним, как терьер с крысой в зубах. Сейчас они могут с его помощью делать все, что угодно, кроме разве одного — картошку чистить». «В самом деле?» «В самом деле. А что, например, они могут сделать?» «Ну, скажем», — Ардмор перевел дух. «Честно говоря, не знаю, с чего начать. Уилки пытается объяснить мне все проще, но я, признаться, понял только половину. Можно сказать так, они открыли способ управлять атомами. Нет, речь идет не о расщеплении атома, не об искусственной радиоактивности. Смотрите, мы говорим, что существует пространство, время и вещество, так? Да, но есть еще эта идея Эйнштейна о единстве пространства и времени. Разумеется, о ней написано во всех школьных учебниках. Но у них это получилось на самом деле. У них выходит, что и пространство... И время, и масса, и энергия, и излучение, и тяготение — это все разные способы представлять себе нечто единое. И стоит только разобраться в том, как работает что-нибудь одно, сразу получаешь ключ ко всему остальному. Если верить Уилке, то все физики до самого последнего времени, даже после того, как появилась атомная бомба, только и делали, что бродили по обочинам. Они взялись было за единую теорию поля, но сами в нее по-настоящему не верили и действовали так, будто все это совершенно разные вещи. А Ледбеттер догадался, что такое на самом деле излучение. И благодаря этому Кэлхун и Уилки получили ключ ко всей остальной физике. Вы поняли? — добавил он с улыбкой. — Не очень, — сознался Томас. — А вы не могли бы сказать, что это дает? — Ну, прежде всего... Тот первичный эффект Ледбеттера, от которого здесь погиб почти весь личный состав, Уилки считает, что это всего лишь случайное побочное явление. Брукс говорит, что полученное излучение повлияло на коллоиды живых тканей. У тех, кто погиб, они коагулировали. Но с тем же успехом это излучение можно использовать, чтобы высвободить энергию поверхностного натяжения. Только вчера они таким способом взорвали полкило говяжьей вырезки. Взрыв был как от динамитной шашки. Да ну. Правда. Только не спрашивайте меня, как они это сделали. Я просто повторяю то, что мне было рассказано. Суть в том, что они, кажется, поняли, как устроено вещество. Они могут взрывать его, иногда и использовать энергию взрыва. Они могут превращать один химический элемент в другой. Они, по-моему, убеждены, что знают, с какого конца подойти, чтобы понять природу тяготения. И тогда они смогут обращаться с ним так же, как мы сейчас обращаемся с электричеством. Я думал, что по современным представлениям тяготение — это не вид энергии. Правильно, но в единой теории поля сама энергия не энергия. Черт возьми! Это очень трудно объяснить на человеческом языке. Уилки говорит, что это можно описать только математически. Ну, раз так, то мне, должно быть, придется примириться с тем, что я ничего не понимаю. Но, откровенно говоря, я удивлен, что они успели так много сделать за такое короткое время. Ведь это меняет все наши представления. От Ньютона до Эдисона прошло 150 лет. А тут какие результаты всего за несколько недель? Я и сам удивляюсь. Мне это приходило в голову. Я даже спросил Келхуна. Он изобразил из себя ужасно умного и объяснил мне, как школьнику, что те первопроходцы просто-напросто не знали тензорного исчисления, векторного анализа и матричной алгебры. И в этом все дело. «Может быть, так оно и есть», — пожал плечами Томас. «У нас на институте право этому не учили». «У нас тоже. Я пробовал посмотреть их расчеты. Я знаю алгебру и немного учил высшую математику, но уже много лет руки не брал и, конечно, ничего не понял. Похоже на санскрит. Множество непонятных значков. И даже те, которые знаешь, означают что-то совсем другое. Вот смотрите, я полагаю, это А, умноженное на Б всегда равно Б, умноженному на А. А разве нет? То-то и оно, что у них все не так. Но мы отвлеклись. Рассказывайте, что вы узнали. Слушаюсь, сэр». Томас рассказывал долго и стараясь как можно обстоятельнее описать, что он видел, слышал и чувствовал. Ардмор слушал, не перебивая, и только изредка задавал вопросы, чтобы уточнить какую-нибудь подробность. Когда Томас закончил, Ардмор помолчал немного, а потом сказал: «Наверное, мне подсознательно хотелось, чтобы вы вернулись и сообщили что-нибудь такое, после чего все встало бы на свои места и было бы сразу ясно, что делать. Но то, что вы рассказали, не слишком обнадеживает. Я не вижу, как отвоевать обратно страну, которая полностью парализована и находится под таким тщательным контролем». «Но я видел не все. Я был всего километрах в 300 отсюда, и не больше». «Да, но ведь вы многое слышали о других хоба, которые побывали во всех концах страны. Да, и все говорили примерно одно и то же. Должно быть, мы можем считать, что картина получается довольно близкая к истине. Насколько свежей, по-вашему, была та информация, которую вы получили из вторых и третьих рук?» «Ну, если речь идет о новостях с восточного побережья, то им дня 4, не больше». «Должно быть, так и есть. Новости всегда передаются кратчайшим путем». «Все это не слишком радует, и все-таки он умолк и озадаченно нахмурился. Все-таки, кажется, сказали что-то такое, что может стать ключом к решению всех проблем. Никак не могу сообразить, что это было. У меня появилось такое ощущение, но я подумал о чем-то другом, отвлекся и потерял нить». «Может быть, мне начать сначала?» — предложил Томас. «Да нет, в этом нет необходимости. Завтра я послушаю сначала до конца всю запись, если только до этого не вспомню все сам». Их прервал повелительный стук в дверь. «Войдите!» — крикнул Ардмор. На пороге появился полковник Келхун. «Майор Ардмор, что там за история с пленным паназиатом?» «Это не совсем так, полковник. У нас здесь действительно находится один человек азиатского происхождения, но он американец». Келхун не обратил внимания на его слова. «Почему мне об этом не сообщили? Я давно уже поставил вас в известность о том, что мне для экспериментов срочно необходим человек с азиатского происхождения». «Доктор, нас здесь слишком мало, чтобы соблюдать все формальности. Со временем вы так и иначе бы об этом узнали. Да ведь и в самом деле же узнаете». Келхун сердито засопел. «Случайно, из разговора двух подчиненных». «Извините, полковник. Но тут уже ничего не поделаешь. Как раз сейчас Томас докладывал мне о том, что он выяснил». «Очень хорошо, сэр», — ледяным голосом произнес Келхун. «Не откажите в любезности сейчас же прислать ко мне этого азиата». «Я не могу этого сделать. Он спит после приема снотворного. И вы сможете увидеться с ним не раньше, чем завтра. Кроме того, хоть я и не сомневаюсь, что он пойдет нам навстречу и согласится участвовать в любом эксперименте, тем не менее он не пленный, а американский гражданин и лицо, которое мы взяли под свою защиту. Нам придется поговорить об этом с ним». Келхун вышел так же порывисто, как и вошел. «Джефф», — задумчиво произнес Ардмор, глядя ему вслед, — «я хочу сказать вам неофициально, сугубо неофициально, что если когда-нибудь получится так, что мы не будем связаны дисциплиной, я тут же съезжу этому старому мерзавцу по физиономии». «А почему бы вам не приструнить его?» «Не могу. И он это прекрасно знает. Он незаменим и неоценим. Для наших исследований нужны его мозги. А мозги не заставишь подчиняться приказам. Но вы знаете, хоть он и гений, но я иногда подозреваю, что он немного не в себе. Очень может быть. Зачем ему так понадобился Фрэнк Митсуи? Ну, это довольно сложно объяснить. Они доказали, что первичный эффект Ледбеттера зависит от свойств жизненной формы, на которую он действует. Это что-то вроде ее собственной частоты. Такая особенная частота или длина волны есть как будто у каждого человека. На мой взгляд, это немного отдает астрологией. Но доктор Брукс говорит, что так оно и есть. И это даже не ново. Он показал мне статью одного типа из Лондонского университета по фамилии Фокс. Она была напечатана еще в 45-м. Тогда этот Фокс доказал, что у каждого кролика гемоглобин имеет свою характерную длину волны. Из всего спектра он поглощает именно эту волну и никакую другую. По этому признаку по спектру поглощения гемоглобина можно отличить одного кролика от другого или кролика от собаки. Фокс пробовал проделать то же самое с человеком, но ничего не получилось, что существенных различий в длине волн нет. Но Келхан и Уилки соорудили спектроскоп для того спектра, с которым работал Лидбеттер. И там ясно видно, что у каждой пробы человеческой крови своя длина волны. Значит, если они построят излучатель, который можно будет настраивать, и начнут излучать волны разной длины, то когда дело дойдет до индивидуальной частоты, ваши красные кровяные тельца начнут поглощать энергию. Молекулы гемоглобина разрушатся. Раз, и вы мертвы. А я буду рядом стоять с вами и не останусь жив, и даже невредим, потому что мою частоту они не затронут. Так вот, у Брукса появилась идея, что эти частоты должны быть связаны с расовой принадлежностью. Он думает, что можно будет настраиваться на ту или иную расу, например, прикончить в толпе всех азиатов, а белых не тронуть, или наоборот. «Ну и ну!» Томас зябко повел плечами. «Вот это будет оружие!» «Да, еще какое! Пока это все только на бумаге, но они хотят его испытать на Митсуи. Насколько я понимаю, убивать они его не собираются, но это будет чертовски опасно для него». «Фрэнк не откажется рискнуть», — заметил Томас. «Я тоже так считаю. Артнер подумал, что Митсуи может быть даже лучше умереть быстрой и безболезненной смертью в лаборатории. Теперь вот что. Мне представляется, что с помощью ваших приятелей, с их источниками информации, мы могли бы наладить что-то вроде постоянной разведывательной службы. Давайте-ка поговорим о том, как это сделать». Пока ученые проверяли свои гипотезы о связи между расовой принадлежностью и усовершенствованным эффектом Ледбеттера, Ардмор получил несколько дней передышки и смог всерьез подумать о том, как применить новое оружие для военных целей. Однако ничего придумать не смог. Да, оружие получилось могучее. И даже не одно оружие, а много. Потому что вновь открытые силы казалось так же многолики, как и электричество. Можно было почти не сомневаться, что будь год назад в распоряжении вооруженных сил Соединенных Штатов то, что теперь создали ученые Цитадели, страна не потерпела бы поражения. Но 6 человек не могут одержать вверх над целой империей. Во всяком случае, с помощью грубой силы. Императору ничего не стоит пожертвовать 6 миллионами солдат, устоять против которых 6 человек не в состоянии. Орды завоевателей, даже ничем не вооруженные, обрушатся на них, как лавина, и погребут под горами мертвых тел. Чтобы не применить новое оружие, Ардмору нужна была армия. Вопрос заключался в том, как ее набрать и обучить. Конечно, паназиаты не станут спокойно смотреть, как он собирает силы по всей стране. Организованный им тщательный полицейский надзор за населением свидетельствовал о том, что они прекрасно понимают, чем им грозит мятеж, и готовы раздавить любую его попытку, прежде чем она разрастется до опасных размеров. Остаются, правда, скрывающиеся от них Хоба. Он спросил Томаса, нельзя ли использовать их для ведения военных действий, но тот покачал головой. «Вы, командир, не понимаете, что такое Хоба. Из сотни их и одного такого не найти, кто мог бы строго соблюдать дисциплину. А без этого тут не обойтись. Представить себе даже, чтобы дали каждому по излучателю. Я не говорю, что это возможно, но допустим. И все равно у нас будет не армия, а непослушная толпа. Разве они не станут драться? Ну, конечно, станут. Но каждый будет драться сам по себе. Каждый перебьет множество плоскомордых. Но в конце концов, один из них застанет его врасплох и прикончит. А сбор информации можно доверять? Это другое дело. Большинство и знать не будет, что их для этого используют. Я сам отберу десяток, не больше, которые станут моими связными, да и тем скажу ровно столько, сколько им нужно знать. Ардмор все больше убеждался в том, что с какой стороны ни посмотреть, прямое применение нового оружия нереально. Лобовая атака хорошо только тогда, когда хватает живой силы. Легко было генералу Гранту говорить: «Я буду драться на этой позиции, даже если придется простоять на ней все лето». Он мог терять по 3 солдата за каждого убитого противника и все-таки победить. Но для командира, который не может позволить себе потерять даже одного единственного человека, такая тактика не подходит. Остается одно – военные хитрости и демонстрации, обманные маневры и удары врасплох. «Остаться в живых сегодня, чтобы на завтра сражаться вновь», — вспомнилась ему строчка из полузабытого стихотворения. «Да, это то, что нужно. Придумать что-нибудь совершенно неожиданное, такое, чтобы паназиаты и не подозревали об опасности, пока не станет поздно. Это должно быть что-то вроде пятой колонны, которая подточила демократические страны Европы изнутри в те трагические дни, что завершились окончательным падением европейской цивилизации. Но это будет не пятая колонна предателей, стремящихся парализовать свободную страну, а нечто противоположное — шестая колонна патриотов, почетной задачей которой будет подорвать боевой дух завоевателей, их уверенность в себе, внушить им страх. А сделать это только с помощью военной хитрости невозможно. Когда Армор пришел к такому выводу, на душе у него немного полегчало. В этом он кое-что понимал. Не зря же он всю жизнь занимался рекламой. До сих пор он пытался найти военные решения. Но какой из него военный? И нечего было изображать из себя фельдмаршала. У него просто иначе устроена голова. Здесь все решает психология толпы. Когда-то его начальник, у которого он учился рекламному ремеслу, говорил: «Дайте мне достаточно денег и не связывайте руки, и я уговорю даже санитарного врача купить у меня партию дохлых кошек». Ну хорошо, руки у него не связаны, денег хватает. Конечно, использовать газеты и все остальные привычные каналы рекламы теперь нельзя, но что-нибудь наверняка удастся придумать. Вопрос в том, как нащупать слабое место паназиатов и найти способ подействовать на него с помощью нового оружия Келхуна. Подействовать так, чтобы им стало тошно, чтобы сами запросились домой. Никакого определенного плана у него не было. А когда человек не знает, что предпринять, он обычно созывает совещание. Ардмор так и сделал. Он вкратце изложил суть, повторив все то, что сообщил ему Томас, и что удалось почерпнуть из учебных телепрограмм, которые передавали завоеватели. Потом он коснулся тех возможностей, которые открываются благодаря исследованиям научного персонала и разных вариантов их использования в военных целях, специально подчеркнув, что для эффективного применения нового оружия необходимы люди. Закончил он тем, что попросил всех высказать свои предложения. «Правильно ли я понял, майор, — начал Келхун, — что после того, как вы категорически настояли, что сами будете принимать все решения военного характера, теперь вы предлагаете нам сделать это за вас?» «Вовсе нет, полковник. Я по-прежнему несу ответственность за все принимаемые решения. Но это совершенно необычная ситуация, и любая идея, от кого бы она ни исходила, может оказаться полезной. Я себя не переоцениваю и не считаю, что один здесь наделен здравым смыслом или способен оригинально мыслить. Я хотел бы, чтобы каждый из нас предложил что-нибудь на общее обсуждение. У вас есть какой-нибудь собственный план? Свои соображения я изложу после того, как выскажут остальные». «Ну хорошо, сэр», — Келхун встал. «Раз вы об этом просите, я скажу вам, как, по моему мнению, следует поступить в такой ситуации, и я убежден, что это единственное возможное решение. Вы знаете, как могучи те силы, которые мне удалось поставить на службу?» Арнор заметил, как при этих словах Уилки поджал губы. «В своем резюме вы их, пожалуй, даже недооценили. У нас здесь, в цитадели, есть десяток скоростных разведывательных воздушных машин. Если оборудовать их энергетическими установками Келхуна, они будут превосходить в скорости любой самолет противника. Мы поставим на них самые мощные излучатели и начнем наступление. располагая таким образом огромным превосходством в вооружении, мы поставим на колени всю Паназиатскую империю. Это будет только вопрос времени». «Как может быть человек настолько близоруким?» — подумал Ардмар, но спорить не стал, сказав только. «Благодарю вас, полковник. Я прошу подробно изложить ваш план в письменном виде. А пока не хочет ли кто-нибудь развить предложение полковника или выдвинуть какие-нибудь возражения?» Он немного подождал в надежде, что кто-нибудь попросит слово, потом добавил. «Ну, высказывайтесь, ведь идеальных решений не бывает. Наверняка у вас есть чем этот план хотя бы дополнить». Первым решился Грэхом. «А сколько раз в день вы собираетесь приземляться, чтобы перекусить?» «Что за глупости?» — отрезал Келхун, прежде чем Ардмар успел вмешаться. «Я считаю, это сейчас неподходящее время для шуток». «Подождите минутку», — возразил Грэхом. «Это не шутка. Я вполне серьезно. В конце концов, это как раз по моей части. Наши машины могут продержаться в воздухе без посадки не так уж и долго. Чтобы отвоевать таким способом всю территорию Соединенных Штатов, нам понадобится довольно много времени. Даже если мы найдем достаточно людей, чтобы машины не простаивали без дела, значит, время от времени им придется возвращаться на базу, чтобы поесть». «Значит, все это время мы должны удерживать базу в своих руках», — внезапно вставил Шир. «Вокруг базы тоже можно поставить излучатели», — раздраженно сказал Келхун. «Майор, я вынужден просить у вас прекратить обсуждение подобных нелепых замечаний». Ардмар потер рукой подбородок и промолчал. Рэндон Брукс, который до сих пор внимательно слушал, вытащил из кармана клочок бумаги и начал что-то быстро на нем чертить. «Доктор Келхун, мне кажется, в том, что говорит Шер, есть некоторый смысл. Посмотрите, вот тут база. Паназиаты могут окружить ее своими воздушными кораблями за пределами достигаемости излучателей. Скорость наших машин-разведчиков тут не имеет значения, потому что противник может использовать для блокады сколько угодно воздушных кораблей и не пропустить их к базе. Правда, на них будут стоять боевые излучатели, но нельзя же вести бой сразу с сотней воздушных кораблей. К тому же не забудьте, что паназиаты тоже хорошо вооружены». «И очень даже хорошо», — добавил Уилки. «Нельзя допустить, чтобы расположение базы стало им известно. Если только они узнают, что мы скрываемся под этой горой, они разнесут ее в пыль своими ракетными бомбами с расстояния в 1000 километров». Келхун резко встал. «Я не намерен больше оставаться здесь и выслушивать пораженческие рассуждения малодушных недоучек. Составляя свой план, я исходил из того, что выполнять его будут настоящие мужчины». И он с надменным видом вышел. Ардмар сделал вид, что не заметил его уход, и поспешно продолжал. «Возражения, которые были здесь высказаны против предложения полковника Келхуна, на мой взгляд, могут относиться к любому плану прямых открытых боевых действий. Я обдумывал несколько таких планов и отказался от них примерно из тех же соображений, хотя бы из-за трудностей с материальным обеспечением. Тем не менее, возможно, что мне просто не пришел в голову какой-нибудь вполне реальный вариант. Может ли кто-нибудь предложить такой способ ведения прямых боевых действий, который не подвергал бы опасности личный состав?» Никто не ответил. «Очень хорошо. Если такое предложение у кого-нибудь появится, позже прошу об этом сообщить. А пока мне представляется, что мы вынуждены действовать хитростью. Если сейчас мы еще не можем сразиться с противником в открытую, значит, нужно его дурачить до тех пор, пока это не станет возможно». «Понятно», — согласился доктор Брукс. «Как на кориде, махать у быка под носом красной тряпкой, чтобы он не заметил шпаги». «Вот именно. Если бы только это было так же просто, нет ли у кого-нибудь какой-нибудь идеи, как нам использовать то, что у нас есть, но чтобы они при этом не могли сообразить, кто мы, где находимся и сколько нас. А пока вы думаете, я покурю». Через некоторое время он добавил: «Имейте в виду, что у нас два преимущества. Во-первых, противник, очевидно, не догадывается даже о нашем существовании, а во-вторых, наше оружие покажется им совершенно необычным и даже загадочным. Это вы, Уилки, говорили, что эффект Ледбеттера похож на колдовство». «Ну еще бы, командир. Могу смело сказать, что если не считать приборов, что стоят у нас в лабораториях, не существует никакого способа даже обнаружить те силы, с которыми мы работаем. Никто не поймет, что происходит. Это то же самое, что пытаться слушать радиоволны невооруженным ухом. Вот это я и имел в виду. Для них это будет загадка, как для индейцев, когда они впервые повстречались с огнестрельным оружием белого человека. Они умирали, не понимая от чего. Подумайте об этом. Теперь я буду молчать, а вы говорите. Первое предложение высказал Грэхам. Майор. Да. А что, если нам заняться похищением людей? Это как? Ну, вы сами говорили, что нужно их запугать, верно? Что, если устроить небольшую вылазку с излучателем Лидбеттера, отправиться ночью на машине разведчики и выкрасть какую-нибудь важную персону? Может быть, даже самого наследного принца? Вышибить излучателем дух из всякого, кто попадется нам навстречу, зайти и захватить его? Что вы можете об этом сказать, джентльмены? — спросил Ардмор, решив пока не высказывать свое мнение. — По-моему, в этом что-то есть, — заметил Брукс. — Я предложил бы настроить излучатели так, чтобы они не убивали, а только погружали в бессознательное состояние на несколько часов. Мне кажется, психологическое действие будет сильнее, если они потом очнутся и увидят, что их предводитель исчез. Никаких воспоминаний о том, что происходило за это время, у них не останется. Уилки и Мицуи могут это подтвердить. «А зачем ограничиваться одним наследным принцем?» — спросил Вилки. «Мы могли бы посылать каждую вылазку 4 команды, по 2 на каждой машине, и совершать одну за ночь 20 рейдов. Может быть, нам удастся захватить столько начальства, что их серьезно дезорганизует». «Похоже, это неплохая идея», — согласился Артбор. «Не исключено, что нам не удастся провести такую операцию больше одного раза. Если мы сможем одним ударом заметно ослабить их командование, это подорвет их боевой дух. А может быть, и даст толчок к всеобщему восстанию. Вы хотите что-то сказать, Мицуи?» Он заметил, что Мицуи явно чем-то не нравится план, который они обсуждали. «Боюсь, ничего из этого не выйдет», — нехотя произнес тот. «Что вы хотите сказать? Что нам не удастся их таким способом выкрасть? Вам, наверное, известно что-то такое, чего мы не знаем. Про то, как у них поставлена охрана? Нет-нет. Если у вас есть оружие, которое действует сквозь стены и поражает человека, прежде чем он сообразит, что происходит, то вы, наверное, сможете их похитить. Но только результат будет совсем не такой, как вам кажется. Почему? Потому что вы ничего этим не добьетесь. Они и мысли не допустят, что их командиры у вас в плену, а решат, что все они покончили с собой. Последствия будут ужасными. Дело касалось психологии, и мнения присутствующих разошлись. Но никто не мог поверить, что паназиаты осмелятся ответить репрессиями, если будут располагать достоверными сведениями, что их божественные вожди не погибли, а находятся в руках противника. Кроме того, такой план позволял немедленно приступить к действиям, а этого всем очень хотелось. В конце концов, за неимением лучшего, Ардмор согласился его принять, хотя испытывал какие-то смутные опасения. Следующие несколько дней ушли на то, чтобы подготовить к выполнению задачи воздушные машины-разведчики. Шир, трудившийся по 18, а то и по 20 часов в сутки, проделал титаническую работу. Все остальные с готовностью ему помогали. Даже Келхун сменил гнев на милость и согласился принять участие в вылазке, хотя и отказался заниматься грубым неквалифицированным трудом. Томас совершил короткую рекогносцировку и выяснил, где располагаются ближайшие 12 паназиатских штабов. Воодушевленный возможностью начать, наконец, хоть как-то действовать, Ардмор и не вспоминал о собственном решении создать шестую колонну, подпольную или полуподпольную организацию, которая занималась бы деморализацией противника изнутри. Нынешний план этого не предусматривал. Операция готовилась чисто военная. Ардмор чувствовал себя, если не Наполеоном, то, по крайней мере, сандинистом, который наносит неожиданные удары по регулярным частям и скрывается в ночи. Но Мицуи оказался прав. Они регулярно смотрели телевизионные передачи, чтобы знать, что завоеватели считают нужным сообщать своим рабам. Почти все к 8 часам вечера привычно собрались в зале и прослушивали новые распоряжения, адресованные населению. Ардмор поощрял такие собрания, которые называл сеансами ненависти. Он считал, что от этого поднимается боевой дух. За 2 дня до намеченной вылазки все собрались в зале, как обычно. Уродливое, широкоскулое лицо очередного пропагандиста неожиданно сменилось другим. Это был пожилой паназиат. Коротко ведущий представил его как божественного хранителя мира и порядка. Он не стал тратить время попусту и сразу перешел к делу. Американцы, стоящие на службе правительства одной из провинций, совершили страшный грех. Они восстали против своих мудрых правителей, захватив священную особу губернатора и удерживали его в качестве пленного в собственном дворце. Солдаты Небесного Императора сокрушили безумных святотатцев. При этом губернатор, как это ни печально, отошел к праотцам. Объявляя траур, который вступал в силу немедленно, в знак его начала населению провинции предстояло, согласно решению свыше, искупить грех своих соотечественников. Студия, откуда велась передача, исчезла. И на экране появилось огромное множество людей – мужчин, женщин и детей, толпившихся за колючей проволокой. Камера показывала их крупным планом. И обитателям цитадели были хорошо видны слепое отчаяние на лицах, заплаканные дети, женщины с младенцами на руках, беспомощные отцы семейств. Однако это продолжалось недолго. Камера поднялась ввысь, прошлась панорамой по бескрайнему морю живых существ и вновь показала крупным планом один его уголок. На людей направили луч, который вызвал эпилептический припадок. Через мгновение в них не осталось ничего человеческого, как будто десяткам тысяч гигантских цыплят разом свернули шеи и бросили в загон, где они бились в предсмертных судорогах. То одно, то другое тело взлетало в воздух, подброшенные сильнейшими судорогами, от которых трещали кости и переламывались хребты. Матери отшвыривали от себя детей или же сдавливали их насмерть, как в тисках. На экране снова появилось невозмутимое лицо чиновника-азиата. С притворным сожалением в голосе он объявил, что само по себе покаяние в грехах — это еще не все. Оно должно быть дополнено воспитательными мерами, которые в данном случае будут распространены на одного человека из тысячи. Ардмор быстро прикинул. Это означало 150 тысяч человек. Не может быть! Однако вскоре ему пришлось поверить. На экране снова появился крупный план. На этот раз тихая улица какого-то американского города. Камера показала, как подразделение паназиатских солдат вырывается в комнату, где перед телевизором сидит семья, потрясенная только что увиденным. Мать прижимает к груди рыдающую маленькую девочку. Появление солдат вызывает у них не испуг, а лишь тупое оцепенение. Отец безропотно предъявляет свою регистрационную карточку. Офицер, командующий подразделением, сверяет ее с каким-то списком, и солдаты приступают к делу. Видимо, им было приказано убивать как можно более жестоко. Ардмор выключил приемник. «Вылазка отменяется», — объявил он. «Всем ложиться спать. И перед сном каждому принять снотворное. Это приказ». Через минуту в зале уже никого не было. Выходя, никто не произнес ни слова. Оставшись один, Ардмор снова включил приемник и досмотрел все до конца. Потом он долго сидел в одиночестве, тщетно пытаясь привести в порядок свои мысли. Тому, кто отдает приказ принять снотворное, приходится обходиться без него. Спасибо за прослушивание. Если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь. Оставляйте вопросы и пожелания в комментариях. До встречи на перекрестке реальностей.